Но его нижняя губа едва заметно задрожала, и он понял, что наступил решающий момент. Главное не оробеть. Перед ним была не консьержка и не клошар, а умная женщина, стоявшая бесконечно выше него по положению. Если он скажет правду, то наверняка никогда ничего не узнает. А лгал он неумело. Она сразу заметит. Тогда он постарался изобразить на лице неопределенную улыбку, как это он видел, получалось у некоторых его коллег, и покачал головой, не промолвив ни слова. «Вы не хотите ответить?» «Извините, мадам, но я не имею права разглашать тайны следствия. Поймите, я всего лишь исполняю свой долг». Вместо того, чтобы рассердиться, поставить его на место, она посмотрела с любопытством и с некоторым уважением. «Итак, вы не можете сказать мне, что вам известно?» «Нет, мадам». «С другой стороны, вы пришли что-то узнать. Слушаю вас. Что вы от меня хотите?» Надо было не упустить шанс. Никогда еще за всю свою карьеру он не был в таком положении, но часто мечтал, как проведет тончайшую игру с изощренным собеседником и выиграет партию. Но те партии, которые ему приходилось выигрывать, были куда легче. Они были обычной рутинной работой, требовавшей лишь терпения и настойчивости. «Вы знаете, месье Буве, я хотел сказать человека, изображенного на этой фотографии». «А у вас есть повод думать, что я его знаю?» «Признайтесь, мадам, вы ведь уже читали эту газету». «Может быть». На правой ноге у этого Буве, немного пониже колена, был шрам в форме звезды. Это очень характерная примета. «И предполагается, что я видела этот шрам?» «Не знаю». «А какова собой миссис Марш, о которой вы мне только что говорили?» «Я ее не видел. Знаю, что это немолодая женщина, в прошлом красавица и до сих пор еще весьма кокетливая». «Порядочная?» «Мне это неизвестно». «И ее дочь вы тоже не видели?» «Я не занимался этой стороной следствия». «Кто дал вам мой адрес?» Это явно не давало ей покоя. Но она овладела собой и снова заговорила с легкостью, как будто не придавая значения словам. «Что вы обо мне знаете?» Разве мог он ответить, что не знает ничего, и только что был уверен, что постучался в ее дверь по ошибке? «Мой муж, фамилия которого была, разумеется, Лэр, умер 15 лет назад». «Да, мадам». «Он был, помимо других своих дел, администратором в компании Северных железных дорог». «Да». «А моего отца звали Ламбло. Дезире Ламбло. Вы когда-нибудь о таком слышали?» «Нет». «Ваша жена не умеет вязать?» Он не подумал об этом. «Шерсть марки Ламбло. Я унаследовала ткацкие и предельные фабрики в Рубе». «Понятно. И теперь ими управляет мой зять. Я думал, что вы ознакомитесь с этими фактами, прежде чем прийти». «Видите ли, слушаю вас. Мне нечего сказать вам. Прошу извинить, если я совершил бестактность. Я просто хотел убедиться, что вы не знали Буве». «Который теперь час, месье?» Она хотела услышать его имя. «Бапер». «Который час, месье Бапер?» Вместо того, чтобы взглянуть на часы, висевшие над камином, он вытащил серебряные часики из кармана, чтобы придать себе солидности, и сделал вид, будто проверил, исправно ли они ходят. 3:25. «Через 5 минут, в 2:30, мой поверенный мэтр Гишар будет здесь». В деле и так уже задействованы 2 адвоката, а теперь придется иметь дело еще и с поверенным. «Вы догадываетесь, зачем он придет ко мне?» Он предпочел промолчать. «Как зовут нынешнего начальника полицейского управления?» «Месье Гийом». «Отлично. Мы с моим поверенным должны нанести визит месье Гийому. Как раз в эти минуты мой поверенный, вероятно, договаривается с ним по телефону о встрече.